Глава 3. Сергей Павлович Золотарев всегда интересовался наукой. Будучи ребенком, он рано научился читать, и на книжные полки в его комнате стояли не сказки, а научные энциклопедии. А в толстых папках аккуратно хранились газетные вырезки о достижениях ученых в разных областях деятельности. Сергей часто болел, поэтому обучался на дому, но это не мешало ему хорошо учиться и даже обогнать сверстников в знании предметов. Так он пропустил первый класс и из третьего шагнул сразу в пятый. Одаренный ребенок радовал учителей, и школа, которую он посещал, всегда была на слуху в городе. В 15 лет юноша уже был зачислен в интернат для одаренных детей, а после его окончания был принят в престижный государственный медицинский университет в Санкт-Петербурге и смог всецело посвятить себя науке. Дни и ночи напролет, изучая необычные случаи из медицинской практики, Сергей, окруженный колбами и пробирками, шел к своей цели. Его интересовали генетика и все научные труды по этой теме, возможности ранней диагностики заболеваний при беременности. При виде красивого, высокого, белокурого парня с голубыми глазами девушки на курсе томно вздыхали и старались занять место на лекции впереди него в надежде, что он хоть кого-то из них заметит. Но его избранницей оказалась совсем не сокурсница, а случайная знакомая. Каждый вечер в одно и то же время они подходили к остановке и садились в один и тот же автобус. Так и познакомились, а потом тихо, без посиделок, поженились. Сергей занимался наукой, а Валентина — домом. Вскоре молодая пара узнала, что у них будет ребенок, и им выделили отдельную комнату в общежитии преподавателей. Радости не было предела, ведь это было их первое совместное жилье. Ребенок родился здоровым и ровно в срок. Сергей готовился защищать докторскую диссертацию, а молодая жена всецело отдалась воспитанию малыша и созданию уюта в доме. Так прошло несколько лет тихой семейной жизни. Но однажды все изменилось. Маргарита в жизни Сергея появилась внезапно, как будто прилетела из другой галактики. Яркая, смелая, уверенная в себе Марго была чуть старше его, но выглядела так, что этого никто не замечал. Уложенные волосы, идеально подобранная одежда и умелый макияж делали эту женщину желанной, но недоступной. Почему она выбрала именно его, он старался не думать. Все в ней было настолько прекрасно, что она затмила собой весь его мир. Даже наука отошла на второй план. Сергей совсем потерял голову. Ведь ради этой женщины он был готов на все: забыть про жену, сына, тратить кучу денег на подарки, не спать ночами и даже бросить науку. А вот как раз последнее Маргарите было очень интересно. Она всячески поддерживала Сергея в его научных трудах, интересовалась результатами и держала ситуацию под жестким контролем. На кафедре поползли слухи о любовной связи молодого аспиранта и студентки. Сергею пришлось выбирать – семья или Марго. И он, ни слова не говоря, собрал чемодан и ушел из дома. Валентина долго плакала, практически не выходила из дома и ничего не ела. Она никак не могла принять тот факт, что ее оставили одну с ребенком. Сильно похудела и постарела. Сын Вадим уже подрос к тому времени и понимал, что за горе случилось в их семье. А Валентина поняла, что стоит жить хотя бы ради сына. Как-то поздно вечером она возвращалась из магазина, и ей стало плохо, закружилась голова, и, чтобы не упасть, женщина села на скамейку около остановки. Дальше она ничего не помнила, очнулась лишь в больнице. Лечащий врач с улыбкой сообщил, что она беременна, и порекомендовал соблюдать режимы питания. Выписал витамины и направил на обследование, соответствующее сроку. Валентина была раздавлена такой новостью, но решила, что так тому и быть. Сергею решила ничего не сообщать, как-нибудь сама справится. Беременность протекала тяжело, и денег катастрофически не хватало. Измученная в конец женщина решила позвонить родителям мужа и попросить забрать сына хотя бы на летние месяцы. Они жили в другом городе и вполне обеспечены. Свёкор после войны работал в райкоме партии, потом ушел на пенсию, а его жена занимала пост директора центрального универмага. Хоть они и не одобряли изначально выбор сына, но его жене, хотя уже и бывшей, не отказали. Внука они любили и баловали. Приезд решили не откладывать, и в тот же вечер Валентина собрала вещи Вадима и вызвала такси. Но до места назначения они не доехали. Таксист не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник на окружном шоссе. Скорая помощь приехала быстро, и первые вытащили из машины беременную женщину. «Везите ее в Семья Плюс. Только там сейчас оперативно смогут ей помочь», — распорядилась дежурная медсестра. «И что с мальчиком?» «Мальчик сильно не пострадал, лишь перелом левой руки и сотрясение. Хорошие новости. Надеюсь, что и мать его успеем довести». Валентину доставили в женскую клинику еще в сознании. Дежурный врач осмотрел пострадавшую, созвонился с родильным отделением, и через полчаса ее уже оперировали. Когда Сергею позвонили и объяснили, что его жена попала в аварию и что она сейчас в роддоме, он сначала не поверил и несколько раз переспросил, уточняя информацию. Когда понял, что совпадений быть не может, это точно Валентина, примчался в тот же миг. Ждать пришлось долго, очень долго. Молодой врач-хирург вышел из операционной и направился к Сергею. «Здравствуйте, вы муж пострадавший?» Сергей как будто потерял дар речи и лишь кивнул головой. «Меня зовут Игорь Александрович Вознесенский. Я оперировал вашу жену. К сожалению, ребенка спасти не удалось». Врач вздохнул и остановился, чтобы дать время осмыслить мужчине информацию. «А что с Валей? Она жива?» «Ваша жена сильно пострадала. Операция прошла успешно, но сейчас она в реанимационном отделении и пока не пришла в себя. Поэтому все посещения завтра». Доктор хотел было направиться в ординаторскую, но повернулся к Сергею и добавил: «С женщиной был еще сын, полагаю, ваш сын. Он сейчас на первом этаже в детской комнате. Заполните нужные документы, и мальчика можно будет забрать домой». Сергей был так ошеломлен происшедшим, что сел на диван в холле больницы и обхватил голову руками. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. И тут на помощь пришла Маргарита. Он даже не понял, как она его нашла, но был рад ее присутствию. Уткнувшись в ее плечо, он тихо плакал, а она гладила его по голове, успокаивая, словно Сергей был маленьким мальчиком и поранил коленку, перелезая через забор соседского сада. Когда Вадима забрали, тот наотрез отказался ехать к отцу в новое жилье. Пришлось везти его к родителям. Тут опять пришла на помощь Марго. Ее машина стояла во дворе больницы, и через 2 часа они уже возвращались домой. Сергей почти не спал этой ночью. Просто сидел за столом в кухне, пил чашку за чашкой крепкий кофе без сахара, даже не различая его горького вкуса. Утром Маргарита предложила поехать вместе с Сергеем в больницу, чтобы узнать новости о самочувствии его бывшей жены Валентины. В душе она была рада, что ребенок не родился. Ничто не должно было помешать ее планам. Она продумала все до мелочей, и именно сейчас лишние заботы о ребенке, а это был точно ребенок Сергея, она не сомневалась, могли бы отодвинуть ее конечную цель на пару месяцев. Но Марго этого никак не хотела. Да и ее босс вряд ли бы обрадовался, узнав, что они были в 5 минутах от получения сертификата на новое лекарство. Но из-за бывшей жены Сергей не смог закончить исследование. В палату к Валентине их не пустили. Направили сразу в кабинет главврача. Чувствуя что-то неладное, Сергей совсем растерялся и даже перепутал кнопки лифта. Он был благодарен Марго, что та сопровождала его. «Ваша жена умерла, не приходя в сознание. Мне очень жаль. Но мы сделали все, что могли». Слова гулким эхом стучали в висках, и Сергей отказывался принимать очевидный факт. Валентины больше нет. И только он виноват в этом. Ведь это он ушел из семьи и бросил сына. Он даже не поинтересовался, как они живут и на что. Он даже не знал, что Валя ждала второго ребенка. «Нет, это не он виноват». Сергей вскочил и забегал по кабинету. «Это виноват тот врач, хирург, как его? Вознесенский. Это он не смог спасти ее». Маргарита попросила вызвать медсестру, и Сергею сделали укол успокоительного. В машине он ехал молча, а, добравшись до дома, прилег на диван в гостиной и уснул, надеясь, что завтра будет легче. Ругаясь про себя, Вадим посмотрел на часы, время было еще не позднее, вставил ключи в замок зажигания, завел машину и выехал со двора Кати. Он был крайне недоволен, что все его планы на сегодня рухнули из-за капризов старухи. Он вынужден нервничать и терять время, когда цель уже совсем близка. «Да я и сам хорош», — рассуждал молодой человек. «Это ж надо было забыть, что мы договорились пойти сегодня в ЗАГС». «А сейчас как раз нельзя медлить. А то не ровен час и уговорит старуха Катю передумать. Тогда все, пиши пропало». Вадим не должен этого допустить. Он столько лет мелкими шагами шел к этой цели, что когда журавль уже у него в руках, надо как-то не сплоховать и посадить его в клетку. Тут внезапно зазвонил телефон, прервав его мысли. Это была бухгалтер из его фирмы. «Вадим!» Тут девушка сделала паузу. «Вадим Сергеевич, вернулся последний контракт. Генеральный директор фирмы «Строймед» не подписал смету по материалам, ссылаясь на то, что цены указаны выше рыночных». «Хорошо, Галина, я буду в офисе в понедельник и сам лично все проверю. Да, вызови тогда к 10 утра Светлану Петровну с отдела закупок». «А может, вы сейчас посмотрите бумаги? Я их взяла домой, так как уже конец рабочего дня. Вы же помните, где я живу?» Да, он помнил, где живет Галина. Ее большую удобную квартиру и широкую мягкую кровать. Он помнил запах ее кожи и изгибы стройного тела, которые просто сводили его с ума. Она жила одна. И это был огромный плюс. Никто не знал об этом и не сплетничал за углом об их свиданиях. Темно-синий форт мчался по главному проспекту в сторону загородного шоссе. «Ну вот и замечательно. Хоть вечер выходного пройдет с пользой. А то скоро совсем монахом стану с этой Катькой-недотрогой», — оправдывал себя Вадим. Галя и Вадим были знакомы еще со школы. Тогда она была невысокого роста, чуть полноватая, с короткими стриженными волосами и рыжими конопушками на носу. И казалась ему смешной и некрасивой. Когда девочки в классе стали вить кудри и красить глаза, Галка, наоборот, объявила красоте бойкот. Но в один миг вдруг все изменилось. Из гадкого утенка девушка превратилась в настоящую красавицу. Куда делись полнота и веснушки, можно было только догадываться. Теперь уже все парни сходили по ней с ума. И не только одноклассники, а даже те, кто был постарше. Но Галка отдала свое сердце вихрастому, кореглазому хулигану Вадиму. И их роман бурно развивался на глазах у всех. Когда 2 года назад Вадим переехал к ним в городок из северной столицы, то в первый же день учебы занял место возле Галки. Девушка запомнила это и оценила. Она решительно боролась с лишними килограммами, занялась спортом и следила за питанием. Умная и расчетливая Галина заранее все просчитала и знала, как не упустить шанс влюбить в себя самого перспективного одноклассника. Со временем она узнала, что перспективы были совсем не радужные. Оказалось, что Вадим остался без матери, а отец жил с другой женщиной. Как-то в одной из центральных газет появилась статья о том, что передовой молодой ученый разработал метод диагностики и распознавания заболеваний на ранних стадиях беременности. Но потом больше ни слова. Ни одной статьи. Этот факт почему-то удивил Галку. Такие исследования всегда имели продолжение. Зато она обнаружила, что на страницах научных журналов стала чаще и чаще мелькать фамилия аспирантки – Маргариты Серовой. И тема ее статей была очень близка к научным открытиям врача-ученого Золотарева. Сопоставить 2 + 2 для умной Галки не составило труда. Ведь не зря же учителя в один голос хвалили ее за блистательный математический ум. Она долго по крупицам собирала информацию об этом. А когда увидела объявление о научном симпозиуме по интересующей ее теме, да еще и спикером выступал сам Золотарев, купила билет на электричку и поехала в столицу, чтобы лично присутствовать и все увидеть своими глазами. События того дня потрясли ее. Отец Вадима, известный ученый Сергей Золотарев, на конференцию не прибыл. Зато от его имени выступила та самая Маргарита Серова, аспирантка с его кафедры. Она предъявила пакет документов на все исследования и патент на изготовление нового лекарства. Коллеги понимали, что произошла ошибка, но ничего не смогли сделать. Все бумаги были подписаны лично Золотаревым и заверены у нотариуса. До электрички еще была уйма времени, и Галка решила прогуляться. В парке она случайно увидела ту самую аспирантку, а рядом с ней стоял хорошо одетый, чуть в годах мужчина. Девушка замедлила шаг, чтобы подслушать, о чем парочка беседовала. И пары фраз было достаточно, чтобы понять. Это был хорошо продуманный план. А еще она увидела, как мужчина достал из дорогого, блестящего кожаного портфеля пачку денег и передал их собеседнице. Та быстренько положила их в маленькую сумочку, огляделась и, как ни в чем не бывало, легкой походкой направилась к выходу из парка. Мужчина уходил в противоположную сторону. Галка сразу поняла. Вот он шанс. Больше такого случая не будет. Она догнала женщину и решилась ей все рассказать. «Я все знаю. Вас зовут Маргарита, и вы украли научные разработки ученого Сергея Золотарева. Я была на симпозиуме и все знаю». Я давно слежу за вами и все поняла. Девушка, вы меня с кем-то путаете. Я не имею отношения к науке. И я видела, что вам передали деньги за ваши услуги. А если я пойду в милицию и все расскажу, посмотрим тогда, как вы будете оправдываться. Маргарита побелела и схватила девушку за локоть. Что ты от меня хочешь? Тебе ничего не доказать, все документы официально подписаны. Я хочу денег. Ах ты, тварь! Ты смеешь угрожать мне? И она резко дернула Галку за рукав курточки. Та не удержалась и начала падать. Сумка выскользнула из ее рук, оказалась на земле, открылась, и из нее выпал фотоаппарат. Марго увидела его. И на сей раз самообладание ее покинуло. «Хорошо, я дам тебе денег, но если ты решишься еще раз меня шантажировать, я сотру тебя в порошок, и хоронить будет нечего. Тебя просто не найдут». Она запихала купюры Гали в сумку, открыла крышку фотоаппарата и засветила пленку. Больше не говоря ни слова, быстрым шагом направилась к выходу из парка. Галя вернулась домой поздно вечером, родители уже спали. Спрятала деньги в своей комнате и решила, что Вадиму она ничего рассказывать не будет. Через месяц он поделился с ней, что отец запил, женщина, с которой он жил, выгнала его. Он вернулся в свою квартиру, где счастливо жил с Валентиной и сыном. Он обвинял в своих бедах все того же Вознесенского и пил еще больше. Спустя еще месяц он умер, и его похоронили рядом с женой. Вадим долго переживал и не ходил на занятия в школу. А после того, как дед поведал историю о том, что его любимую девушку обманом увел родственник того самого Вознесенского, возненавидел его больше отца и дал себе слово отомстить этой семье. Школа была закончена, и институт тоже. Вадим при помощи деда открыл небольшую фирму, а Галку взял к себе бухгалтером. Девушка знала о его планах, и поэтому ничем не выдавала на работе тот факт, что они близко знакомы. Каждый преследовал свои цели. Катя зашла в свою комнату и села на кровать, бережно прижимая к себе старый толстый блокнот. Время было позднее, а завтра по плану нужно было ехать на другой конец города, чтобы отобрать ткани для пошива новой коллекции и купить манекен. Как бы любопытно ей ни было, но она приняла разумное решение выспаться. «А бабушкины тайны прочитаю вечером, когда вернусь. Да ведь надо еще заехать с утра в больницу, чтобы отдать паспорт и зайти проведать того молодого человека. Успокоить себя, что с ним все в порядке», — думала она, засыпая. Утро выдалось по-летнему теплое, и настроение от этого было приподнятое. Катя не любила дожди и осень, а еще больше она не любила морозы и зиму, особенно когда приходилось носить шапку и толстые теплые брюки. Она спустилась к завтраку уже одетая. Мама, как обычно, хлопотала на кухне, и запах свежей выпечки распространился по всему дому. «Доброе утро, мам! Так вкусно пахнет ванилью! Сегодня на завтрак булочки?» «О, нет, лучше. Это пирог со свежей вишней. Давай, садись уже, я налью тебе зеленый чай, он только заварился». Мама взяла небольшую по размерам пиалу и налила густой ароматный напиток с травами и медом. Катя с удовольствием позавтракала, написала СМС Вадиму о том, что ждет его звонка, и отправилась по своим делам. В приемном покое дежурила все та же милая медсестра, и она узнала девушку. «Здравствуйте, я вас помню, вы паспорт принесли?» «Да, конечно», — ответила Катя и достала из сумочки документ. Ваш знакомый сейчас в отдельной палате на третьем этаже. Вот вам халат, вы можете пройти к нему». Катя не успела подумать о том, а надо ли ей посещать незнакомого молодого человека и что скажет Вадим. Он опять разозлится на нее. Но, с другой стороны, парень пострадал из-за нее, поэтому кому, как не ей, нужно справиться о его здоровье. К тому же здесь у него никого. Ни знакомых, ни родных. Белый халат удивительно шел ей. Надо было идти в медицинский. Она рассмеялась, представив реакцию своей старенькой бабули, если бы она сообщила о намерении поменять образование. Кстати, неплохая идея разработать дизайнерские медицинские халаты. Пусть это будут элегантные приталенные платья с воротничком-стойкой. Нет, лучше с отложным фигурным воротником, рукав три четверти. Крой с регланом, расклешенный к низу, а на талии вшита аккуратная резинка. Можно сделать спецодежду разных цветов. Для врачей, например, нежно-голубую, а для медсестер синюю или нежно-розовую. А еще можно костюмы. Брючки такие узкие и футболки с рукавом. С такими мыслями девушка дошла до нужной палаты. Осторожно открыла дверь и вошла внутрь. Алекс спал, и она решила посидеть рядом. Она ждала, что проснется, и тогда она сможет узнать подробности и передать ему письма. Катя достала карандаши и альбомные листы, которые всегда были с собой в папке, и принялась рисовать образы, что представляла, пока шла. За работой она не заметила, как молодой человек уже проснулся и наблюдает за ней, не мешая ее творческому процессу. Лишь когда девушка на секунду оторвалась от работы, они встретились глазами и вместе рассмеялись от мысли, что подглядывали украдкой друг за другом. «Здравствуйте, Алекс, я Катя. Это вы меня встретили у подъезда вчера, помните?» «Да, конечно, Катя, я вас помню», — ответил почти без акцента на русском языке молодой человек. «Я вам принесла ваши документы и письма, что вы обронили. Можно я задам вам пару вопросов?» «Конечно, спрашивайте. Я постараюсь ответить, ведь я приехал в Россию как раз за этим, чтобы встретиться с вами и исполнить данное мной обещание». «Но вы же искали не меня, а, как оказалось, мою бабушку. Только я не понимаю, зачем?» «Можно я буду обращаться на «ты», Катя?» И он улыбнулся так, что сердце девушки затрепетало. Она покраснела от таких мыслей, резко встала со стула, подошла к окну и, прежде чем открыть, поинтересовалась, не будет ли Алекс против. «Конечно, открывай. Так хочется по-летнему свежего воздуха. Надеюсь, мой лечащий врач не придет в это время». И он снова улыбнулся. А Катя снова покраснела от мысли, что ей нравится его улыбка. Да и вообще молодой человек ей нравился. А еще было легко и спокойно, как будто они знакомы тысячу лет. Она осталась стоять у окна подальше от Алекса, чтобы случайно не выдать свои чувства. «Ведь твою бабушку зовут Дарья, правильно?» «Да, все верно», — подтвердила Катя. «Только она не Сорокина, а Вознесенская. И у тебя в паспорте тоже такая фамилия. Если это совпадение, то точно не случайное». Алекс захотел присесть на больничной кровати, но сделать это самостоятельно у него не получилось. Катя подбежала к нему, чтобы помочь, и подняла подушку повыше. Их глаза встретились. А губы были так близко, что Кате показалось еще секунда, и они коснутся друг друга в поцелуе. Испугавшись своих желаний, девушка резко отпрыгнула от кровати и задела стул. Отодвинула его чуть дальше и встала сзади, опираясь на спинку руками. «Сейчас я не смогу тебе это объяснить, но смею предположить, что Дарья Владимировна с моим дедом поженились еще в начале войны», — ты хочешь сказать, что эти письма...» Тут Катя открыла сумочку и достала аккуратные треугольники. «Эти письма писала моя бабушка твоему деду? Этого не может быть! Она бы мне рассказала! А фото? Фото, что было в письме, это... получается...» Тут Катя замолчала, догадка осенила ее. «Да, Катя, на фото твоя бабушка еще до войны. Она и мой дед учились в одной школе и любили друг друга». Обескураженная таким признанием, Катя даже присела на стул. Тут в палату зашла медсестра, удивилась, что у пациента посетитель, но виду не подала, а лишь сообщила, что ему необходимо на офтальмоскопию. Катя спешно засобиралась и уже почти вышла, как Алекс окликнул ее. «Катя, ты можешь прийти еще раз? Я бы хотел все рассказать и восполнить некоторые белые пятна в этой истории. Может быть, твоя бабушка нам поможет?» «Конечно, приду, принесу что-нибудь вкусное», и, посмотрев на медсестру, добавила: «и полезное». Катя быстро вышла из палаты, чтобы никто не заметил, как она снова покраснела. Тишину больничного коридора нарушил телефонный звонок. Это был Вадим. Пара долгих гудков и отбой. Катя решила, что выйдет на улицу и перезвонит, а заодно и волнение уляжется. Не дождавшись ответа, Вадим очень удивился. «Где ее черти носят? Что-то странное с ней творится в последнее время. Раньше она телефон брала в любое время дня и ночи. Как бы опять не отправилась к этому французику в больницу». Но тут на экране телефона высветилось СМС от Галки о том, что встречу с поставщиками перенесли на час позже. Вадим даже обрадовался. Время было почти обеденное, можно было перекусить. Зазвонил телефон, это была Катя. Они договорились встретиться в небольшом ресторанчике, который располагался на 5-м этаже большого торгового центра. Вадим забронировал столик у окна. Отсюда открывался красивый вид, и весь центр города был как на ладони. Он заказал бокал вина и с нетерпением ждал Катю, глядя на входящих посетителей. Его внимание привлекла интересная пара. Молодая, красивая, стройная девушка и седовласый мужчина. Администратор сопроводил их до столика и предложил меню. Они сели чуть сбоку от Вадима, и когда он рассмотрел их поближе, то удивился. В девушке он узнал Галину, а в ее спутнике главу фирмы «Строймед». Он уже был готов бежать и выяснять, в чем дело, но встретился с Катей, идущей к нему навстречу. Девушка не заметила его замешательства, подумав, что тот стал ей навстречу в знак внимания. Уселась за столик и принялась читать меню. Сделали заказ, и пока Вадим молчал, Екатерина рассказала о своих планах на вторую половину дня. Она даже достала папку с эскизами халатов, которые набросала в холле больницы. «Ведь правда интересная идея? Можно продумать и соединить рабочий стиль с элементами одежды из летних коллекций. Что скажешь?» И, не дождавшись ответа, продолжила: «Да, я согласна, это не годится для высокой моды и подиума. Но я оставлю эти модели на всякий случай. Я сейчас поеду в один магазин, где продают манекены. И там неподалеку проходит выставка молодого художника. Хочу зайти, может, увижу что-то необычное, элементы или цвета, чтобы использовать для создания коллекции, с которой я поеду во Францию. Завтра должны привезти ткани, и поэтому буду в мастерской весь день. Я поздно закончу, и, может быть, ты сможешь забрать меня вечером и довезти до дома? Я была бы очень тебе признательна, Вадим». Но он ее не слышал и во все глаза наблюдал за парой, стараясь понять, что те обсуждают. А когда увидел знакомую синюю папку с проектами, то еле сдержался, чтобы не выскочить из-за стола и броситься к ним. «Вадим, ты меня слышишь? Да что с тобой?» «Прости, котенок, я что-то устал сегодня, сложные переговоры». «Ну, ты сможешь завтра меня встретить после работы и отвезти домой?» «Да, да», — как-то совсем неопределенно ответил Вадим. Пара, что удерживала его внимание, собрались уходить. Мужчина оставил пару купюр под чашкой кофе и, взяв спутницу под локоток, направился вместе с ней к выходу. Мысли путались в голове Вадима, и он никак не мог найти разумное объяснение тому, что могла обсуждать Галина с генеральным директором фирмы, которая не захотела сотрудничать с ним. А в это время официант принес заказ за их столик и поинтересовался, не нужно ли еще чего. Катя радостно щебетала, рассказывая о предстоящей поездке и о том, что времени совсем мало, а надо многое успеть. «А когда мы идем подавать заявление, а, займая?» От такого неожиданного вопроса Катя чуть не обожглась горячим кофе. «Хотя почему же вполне себе ожидаемо?» — подумала про себя девушка. Вот только почему она сейчас не хотела этого разговора? Всячески отвлекала Вадима другими новостями, надеясь в душе, что он не вспомнит об этом важном для них событии. «Ты что молчишь?» Вадим забеспокоился, пауза затянулась. «Неужели передумала, котенок?» И он хотел дотронуться до ее руки, но задел локтем чашку, которую официант поставил близко к краю, и та со звоном разбилась о пол. Катя выглядела испуганно, но Вадим успокоил ее. «Все хорошо, я оплачу. Ты в порядке? Кофе не запачкала одежду?» «Нет, все хорошо», — только и смогла произнести девушка. Вадим оплатил счет, извинился за неловкость и вместе с Катей покинул ресторан. Времени было в обрез. Пришлось вызвать такси для Кати, а потом и самому мчаться на работу на отложенное с поставщиками совещание. По дороге в офис его не покидали мысли, что он упускает что-то важное. Когда план продуман и все этапы важны, нельзя на последней ступени споткнуться. Поэтому он сегодня же должен поговорить с Галкой. А в субботу всеми правдами и неправдами притащить будущую невесту в ЗАГС, подать заявление.